Глава 36. Одиноких людей очень много. Больше, чем мы себе представляем. Несмотря на это, неприятно ощущать себя одной из них. Я себе совсем не так представляла долгожданную беременность. Она должна была стать спасением. Вместо этого я получила сильнейший за последние годы откат к своим худшим страхам. Малыша я уже безмерно люблю. Думала, что затоплю слезами все отделение ультразвуковой диагностики, когда мне дали послушать его сердечко. Но насколько я его сильно люблю, настолько и боюсь. Боюсь его подвести, сплоховать в очередной раз. Нужно защищать то, что тебе дорого, любой ценой. Я так думала всегда, что сейчас, что 10 лет назад. Тогда у меня это не вышло. Последующие годы пришлось защищать то, что осталось. Человеческие жизни, они бесценны. И если благодаря мне хотя бы один ребенок не стал сиротой, не потерял отца или мать, значит, в живых я осталась не зря. Дима говорил, что у них в семье по линии отца много поколений кряду рождались только мальчики. Для меня не имеет значения, мальчик или девочка. Главное, чтобы здоровый. Но ловлю себя на мысли, что подсознательно к крошке обращаюсь как к мальчику. Сидим с ним на лавочке в парке и греемся на солнышке. Весенние лучи не теплом, а светом своим согревают. Настолько яркие, что приходится жмуриться, небо разглядывая. В 20 беременность переносится проще, чем в 30. Пока шла из консультации, устала, пришлось остановку сделать. До этого есть захотелось, потом в туалет. Добраться от точки А до точки Б целый квест. После аварии мне было так плохо, что теперь я стараюсь ходить пешком или ездить на общественном транспорте. Но от тамошнего запаха сразу тошнит. Благо, после переезда поликлиника стала находиться ближе к дому. Спасибо, солнышко, что вовремя решил появиться. Снег везде растаял, можем с тобой гулять и не бояться, что мама грохнется где-то. Слышишь, птичка поет. Касаюсь ладонью живота. Он пока не заметен, как и его обитатель. Роюсь в сумочке в поиске мятных леденцов. Нужно успокоиться хотя бы немного. Чувствую себя виноватой перед крошиком, постоянно. Могу посреди ночи проснуться от этих мыслей. Понимаю, что гублю все сама, но иначе у меня не выходит. Для того, чтобы наладить отношения с Димой, придется ему все рассказать, а я не могу. Единственный раз, когда мне захотелось с кем-то обсудить происшедшее, меня так низко спустили под землю, что я почувствовала жар не только ада, но и земного ядра. Дима с самого начала был для меня особенным. Сейчас так и вовсе в кубе. Помимо того, что раньше чувствовала, сейчас я ему благодарна и жутко боюсь. Любым путем надо бы наладить с ним отношения, но у меня не выходит. В самый важный момент у меня в башке что-то щелкает и включается автопилот. За несколько недель я обидела его столько раз, что другой прикопал бы уже. Он терпит. Утром, после кошмарной во всех отношениях ночи, я не выдерживаю. Накрутила себя знатно. Много лет я ждала встречи с сыном, мечтала о ней, представляла различные варианты событий, которые могли бы нас сблизить, приблизить меня к нему и к мужу. Но так и не случилось. А сегодня ночью он приснился и позвал меня к ним. Впервые. Проснулась вся мокрая, спазмы ужаса все сводили внутри. Вот теперь стою в приемной у Димы, сгорая от стыда. Лучше у него на работе. Тут он хотя бы в руках себя держит, но это не точно. «Зачем ты пришла?» Голос Димы пропитан неприязнью. «Это вместо приветствия?» «Желаемый биоматериал тобою получен. Бабло я тебе перевел. Еще что-то надо? Если денег недостаточно, могла бы написать, вопрос бы решился. Приходить из-за такой мелочи не стоило». Я стою и молчу. «Что тут скажешь? Я была не права, извини?» «Нет, слишком убого и низко звучит. Быстро соображать не выходит». Когда он перевел деньги, чувствовала себя точно так же. Мне они от него не нужны. Унизительно очень. «Юль, ты меня отвлекаешь. Я такси тебе вызвал. Можешь спускаться. Черный мерс, 3 девятки, уже ожидает. Передай секретарю, чтоб зашла, если тебя это не затруднит». Взглядом указывает на дверь, на мне его не задерживая. Вызвал мне такси, пока я в приемной была вместе с его секретаршей. Дождался, когда приедет, и тогда войти разрешил. Очень приятно. Собственно, чего мне еще можно ждать? Когда мама умерла, папа отдал меня в детский дом. Приемная мама собрала мои вещи, когда с мужчиной сошлась. Дима, найдя более подходящую девушку, мне не соизволил сказать, что ему вроде как надоело. Каждый раз кажется, что в следующий уже не будет больно. Но он наступает, и неприятно. Контролируя себя и свои мысли, анализирую. Понимаю, что я не хуже других. Но стоит только расслабиться, как скатываюсь в состояние той маленькой девочки, до которой никому дела нет. У меня счастье долго не длится. А может быть, просто я приношу людям несчастье и везет только тем, кто вовремя скинуть успеет. Дима возвращается к документам, а я смотрю на него и забываю, зачем пришла. Забываю, что хотела попросить. Юль, я поговорить с тобой хотела. Обидела его. Чувство мужского достоинства – вещь очень хрупкая. Да что ты? Дима откладывает ручку в сторону, выпрямляется в кресле, упираясь руками в подлокотники. Чем это я заслужил? Помнится, мне на днях я просил тебя об этом же. А ты предпочла с Ильгамовым в кофейню сходить в это время. Даже спрашивать не буду, откуда он знает. Сколько лет я не оправдывалась перед кем-либо. Хочется сморозить что-нибудь едкое. Тем же Колей можно спровоцировать Диму так, что только в путь. Но язык свой прикусываю. Уже ведь взрослая. Выросла, но не поумнела. В следующую среду у меня УЗИ. Если хочешь, можешь тоже присутствовать. Выпаливаю очень быстро. Совершенно не то, что хотела сказать. Полная импровизация. Первое, что пришло в мою голову, походу пустую. Дима смотрит на меня вопросительно. Мол, это точно ты? Слегка хмурится. У меня слезы к глазам подступают. Почему все так?